I'm Brian Tracy, and welcome to Leadership for the 21st Century. Меня зовут Брайан Трейси. Я представляю свой видеокурс «Простые правила личного успеха». Много лет назад я задался вопросом, почему одни люди более успешны в жизни, чем другие? В то время я занимался продажами и захотел узнать, почему у одних людей получается продавать лучше, чем у других. Когда успешные продавцы раскрыли мне свои секреты, мои продажи пошли вверх. Когда я стал менеджером, то захотел узнать, почему одни менеджеры успешны, а другие нет. Я поступил точно так же. Внимательно выслушал советы успешных менеджеров и вскоре стал владельцем компании стоимостью в $265 миллионов. Наконец, я начал консультировать крупные и мелкие компании. Мне стало интересно, почему одни компании оказываются прибыльнее других? Я стал изучать секреты их успеха, применять их на деле и рассказывать о них другим людям. В простых правилах личного успеха мы говорим о трех критически важных для успеха факторах. Первый – умение эффективно управлять переменами. Мы рассказываем, как успешные люди действуют в эпоху перемен. Вы узнаете, какими интеллектуальными качествами надо обладать, чтобы достичь успеха в любом деле, как научиться ставить перед собой по-настоящему важные цели. Во второй части мы говорим о точке фокуса и мышлении 21 века. Мы расскажем, как сосредоточиться на достижении самых главных целей в жизни и работе. Успешные люди ориентированы на будущее, на достижение целей и осуществление планов, которые четко сформулированы и изложены на бумаге. Успешные люди стремятся к совершенству во всем, чем бы ни занимались. Чтобы развить видение будущего, помочь формулировать цели и достигать совершенства в своей области, мы предлагаем вам несколько эффективных упражнений. Мы рассказываем об ориентации на решение, о способности эффективно решать встающие каждый день проблемы. Вы узнаете, как развить ориентацию на продажи, способность резко повысить объем продаж и прибыльность вашего бизнеса. Мы рассказываем об ориентации на людей, о том, как строить взаимоотношения с людьми, значимыми для вашей работы и личной жизни. Наконец, мы говорим об ориентации на действие, о том, как стать человеком, который действует быстрее, успешнее и эффективнее остальных людей. В завершение мы формулируем 7 правил эффективного лидера. Как жить в режиме постоянного обучения, как добиваться поставленных целей, как извлекать опыт из допущенных ошибок, как обращать любое явление или событие себе на пользу. В конце семинара мы поделимся идеями о том, как преодолевать барьеры между людьми и добиваться успеха. Итак, сядьте поудобнее, пристегните ремни и расслабьтесь. Сейчас вы станете участником одного из тех замечательных семинаров, с которыми уже познакомились более 500 000 людей в 25 странах мира.